Полет ведьмы. Я розами украсила метлу, пускай они колышутся во мгле. И терном я украсила ее, пускай шипы пронзают эту темень, блистающую месяцем растущим. Пускай метла пучком павлиньих перьев клубящуюся полночь подметает, мерцающую, словно треугольник серебряного меха дорогого. Вот я лечу над кровлями смертей. Лечу, а он-то думает, что я с ним рядом возлежу на брачном ложе. Он думает, что я сама метла, что бедра у меня подобны палке, а орган половой похож на прутья, повязанные крепкую бечевкой. О, буду я кружить по небесам оранжевым, как мякоть абрикоса, местами же исхлестанным багровым в гранатовых кровоточащих тучах. А он все будет думать, будто я с ним рядом возлежу на брачном ложе. Он будет думать, что меня пугает такой ночной полет неимоверный. Его постель. Вот я чего боюсь. Я догорю в кровавых облаках. Я догорю с моей метлой волшебной. Я на язык пылающий поймаю таинственное семя Персефоны. Ой, если бы и вправду я сгорела, каким прекрасным был бы пепел мой, как хороша была бы в этот миг моя метла, хвостатая комета.